Итак, продолжаем наше с вами занятие. И сейчас мне бы хотелось привести, ну как бы продемонстрировать вот это новое мирочувствие, новое мироощущение на одном примере. Это Пико Джованни, Пико Делла Мирандола. Ну давайте напишу это. Джованни Пико Делла Мирандола. 15 век, это 1463 по 1494 год. Не так много он прожил, но прожил, в общем-то, очень ярко. Какой по 1463 по 94 год. Да, то есть практически, ну, 31, да? Очень активный был деятель, очень неугомонный, неуспокаиваемый такой деятель. Первый момент, первый вот и работа, о которой я хотел бы поговорить, это речь о достоинстве человека. Речь о достоинстве человека. Она была написана в 1486 году. Речь о достоинстве человека. Я буду читать отрывочки и комментировать, и надеюсь, у нас с вами сложится впечатление и ощущение это. Итак, прочитал, уважаемые отцы, в писаниях арабов, что когда спросили Абдалу Сарацина, что кажется ему самым удивительным в мире, то он ответил: «Ничего нет более замечательного, чем человек». Этой мысли соответствуют и слова Меркурия: «О, Асклепий, великое чудо есть человек». Меня, продолжает Пико, не удовлетворили многочисленные аргументы, приводимые многими в пользу превосходства человеческой природы. Мол, человек есть посредник между всеми созданиями, близкий к высшим и господин над низшими. Истолкователь природы в силу проницательности ума, ясности мышлений и пытливости интеллекта. Промежуток между неизменной вечностью и текущим временем. Узы мира, как говорили персы. Гименей, стоящий немного ниже ангелов, по свидетельству Давида. Все это значительно, но не то главное, что заслуживает наибольшего восхищения. Итак, значит, обратим внимание, да? Значит, первый момент. Отсылки к разного рода языческой мудрости. Асклепий, Меркурий. Тут можно и Абдалу Сарацина тоже привести. Понятно, это кто, надеюсь? Нет. Ну, неважно, представитель ислама. Представители слова. Вот. Это мы все. То есть создается некое такое чувствование вот некой всеобщей истины, которая разлита по разным культурам, по разным религиям. А почему появляется такое чувство? Потому что собственное, как бы христианское мирочувствие либо уходит, либо не удовлетворяет. Из его, ну, вот в его душе. Ну, а он представитель культуры. То есть мы можем сказать, что и в культуре происходит, ну, примерно, ну, скажем так, тенденции к подобным процессам. Потому что не случайно, не безосновно же это все происходит. Итак, значит, опять же, те доводы, что человек посредник, что он узы мира, что он обладает умом, такие традиционные, христианские на самом деле, в том числе и христианские доводы, его как-то не очень воодушевляют. Это все хорошо, но не это главное. Итак, значит, в чем же вот то главное? Ну, давайте продолжим дальше. «И установил, наконец, наилучший творец, Творец с большой буквы – это Бог. Чтобы тот, кому он не смог дать ничего собственного, имел общим с другими все, что было свойственно отдельным творениям. Тогда согласился Бог с тем, что человек неопределенного образа, и поставил его в центр мира. Сказал: «Не даем мы тебе, Адам, ни своего места, ни определенного образа, ни особой обязанности, но чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно своей воле и своему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами», очень важные слова дальше, «определишь свой образ по собственному желанию, во власть которого я тебя представляю. Я ставлю тебя в центр мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь». То есть ты, свободный мастер, сам себя будешь устраивать. Бог здесь присутствует? Присутствует, как тот, который вот дал тот первый толчок, да? Образовал человека для того, и теперь как бы все передоверяет человеку. Человек становится вот тем главным деятелем, от которого, по сути, зависит судьба человека в этом мире. Бог, да, присутствует. Бог, да, дает такие возможности. Это Бог поставляет человека таким образом. Это Бог его наделяет этими способностями. Но уже дальше все зависит уже от человека. Вот это вот мирочувствие новое, обратим внимание. Обратим внимание. Определишь себя, определишь свой образ по собственному желанию. Ты – центр мира. Ты – творец. Вот по сути что. Нет места в фразе «вот не моя воля, но твоя да будет». А, вы знаете, она на периферии. Потому что то, какой есть человек, создает его и ставит в центр Бог. То есть как бы Бог, предвидя, что человек такой, вот ставит его в центр, дает ему такие возможности. Непонятно говорю? То есть Бог, Бог важная фигура, но это вот как бы та точка, которая уже сейчас не очень, ну, скажем так, о ней надо помнить, но ее особо в расчет принимать не надо. О ней надо помнить, потому что не от себя же мы такие. Вот, вот, ну, с этими способностями. Но в обыденной жизни не надо постоянно к нему обращаться. Не надо постоянно ловить его, да, и постоянно его благодарить, по сути. Поблагодарили несколько раз, и все, и хватит. Он на периферии. Он есть, но он на периферии. Такой он. Чего? Как и отец творит, и я до ныне творю. То есть эти слова тоже как... Ну, как видите. Опять же, это такой пограничный вариант Пико делла Мирандола. Его критиковала церковь, у него судьба была не ахти какая. Но то, что появляются такие произведения, то, что они читаются, они, то, что они рождаются они не просто не с бухты-барахты, да? Понятно, да? То есть эпоха как бы подталкивает вот к этому. Это есть реализация тех вот внутренних, пока еще не высказанных движений души, да? Вот, вот я на это обращаю внимание. Мне очень важно, чтобы вы как бы почувствовали разницу между средними веками и возрождением. Это вот большее, значительно большее доверие человеку к его творческим способностям. И некое более холодное, ну вот здесь вот, как бы более холодное отношение к Богу. Но причем, вот опять же я говорил, Лютер – это наоборот попытка вот именно Бога поставить единственным и единственной силой в этом мире вообще. То есть, опять же, Лютера можно рассматривать как продолжение этого и одновременно реакцию на вот такое вот извращение. Во как. Ну что ж, а? Ну, в общем, ну Лютер сам, в общем-то, тоже там много чего. Ну, вот история и ситуация сложная на самом деле. Тут однозначное, вот если какое-то говорить однозначное какое-то суждение, оно будет не всегда верно. То есть движение от Средневековья к Ренессансу, это как бы движение вот от Марии к Марфе, да? От Марии? К Марфе. Ну, отчасти, да, да, отчасти, да. Сейчас. А вы обратите внимание, Адам, у нас замечательный. Да, там. Смотрите, Адам, он, вот Бог так как вот бы его и сделал таким, он сотворил его вот таким, для того, чтобы вот, ну вот теперь, как бы идея грехопадения, опять же, она... Первое, что сделал Адам-то, он что сделал? Здесь об этом, собственно, Она выносится за скобки. Она выносится за скобки. Вот. А Ева, хороший ответ, да? В общем, так хорошо успокаивает, но ненадолго. Вот это беда. А так бы хорошо. Так, двигаемся дальше. Значит, вот эти вот... Тихо. Значит, вы знаете, в другом заведении я говорю, когда кто-то разговаривает, я говорю, вы говорите быстрее, громче, мне не слышно. Говорите громче. Боятся вас? Не. А вы тоже, да? Нет, как-то не замолкают. Вот такое, как вы, они себе не позволяют. Ну и маленькие они. Да, детки. Так, дальше. Значит, чудеса человеческого духа определяются с его свободной волей. Этот момент. Дальше. Момент, который тоже здесь присутствовал, это понимание религии как некого такого синкретического единства всех религиозных течений. То есть вот некая такая всеобщая универсальная религия. Это очень характерно будет для возрождения, для неоплатоников будет характерно. Это даже более того будет характерно для Николая Кузанского. Ну, скажем так, неявно, но это будет присутствовать в его вот в этом трактате об ученом незнании. Николай Кузанский, по сути, это второе лицо католической церкви в середине, ну, скажем так, в середине 15 века. Он человек, близкий возрождению, близкий гуманистам. Вот, второе лицо в католической церкви. Его папа римский, его друг с детства. Вот такое вот понимание некой такой платонической картины. Вот, существует, мол, единая религия, одна, а разные культуры, разные страны лишь по-разному высвечивают эту единую культуру. Поэтому на самом деле как бы все равно кому поклоняться, там, Гермесу, там, Платону, там, Халдеям. Вот это тоже тенденция, которая, ну, скажем так, все более и более заявляет о себе в возрождении. Возрождение. И вот, кстати, в свете этого дело Лютера кажется уже не таким ужасным. Он, по сути, пытался вот именно христианство утвердить как высшее в культуре, которая постепенно начинает уходить. Даже кружки гуманистов рядом с папой существуют. Так, опять же, говоря об этой всеобщей религии, ну вот отсылки к кому? просто приведу имена, которые, на кого ссылается и кого берет к себе в попутчики, в подтвердители собственной мысли Пико делла Миранделла. Это Моисей, Тимей, Асклепий, Магомед, Эмпедокл, еврейские тайные теологи. Кто такие вот? Ну да. Пифагорейцы, Дионисий Ариапагит, Гераклит, Гомер, Платон, Сократ, Зороастр. Вот. И Матфей. Да. Вот некая такая вот всеобщая. Ну, некоторые прозревали больше, некоторые меньше. Но частицы истины есть у всех. Вот, то есть принципиальные разницы, да, ну, между там Матфеем и, не знаю, там, Зороастром, ну, в общем-то, и нет. Или Матфеем и там, ну, не знаю, как, Эмпедоклом, например. Нет. Дальше. Дальше. Ну, еще цитатка, давайте. «И если ты видишь философа, все распознавшего правильным разумом, уважай его, ибо небесное он существо, не земное. Если же видишь чистого созерцателя, не ведающего плоти и погруженного в недра ума, то это не земное и не небесное существо, это более возвышенное, божественное, облаченное в человеческую плоть. Итак, если, предавшись деятельной жизни, мы примем на себя справедливую заботу о низших, то укрепимся своей твердостью трона небесной иерархии, небесной силы. Если, освободившись от дел, предадимся совершенно на досуге, постигая Творца в работе, работа в Творце, то засверкаем светом херувимов. Если только загоримся истребляющим огнем любви к Творцу, то вспыхнем внезапно в образе Серафима». Обратите внимание, да? То есть все вместе. Все вместе. А ну еще тут, как бы это-то-то. Ну, опять же, философия понимается как путь к Богу. Да, Моисей приказывает нам это, приказывая, убеждая, побуждая, чтобы мы с помощью философии готовились к будущей небесной славе. Губительные и чудовищные заблуждения, что заниматься философией надлежит немногим, либо вообще не следует заниматься ею, поразило все умы. Да, еще одна из черт возрождения – это вот доверие как бы всем людям. Вот эта вот, вот средневековая иерархичность, да, она, в общем-то, начинает более демократизироваться. Опять же, вот дело Лютера, вот Лютер тоже очень показательный такой человек, и его дело. Если в католической церкви, да, строгая иерархия священства, то Лютер подчеркивает, настаивает на том, что каждый человек священник. Вот, показательный момент. Лютер — это и то время, и та эпоха, и вот что есть. Демократизация, как бы некое равенство людей. Такое природное равенство людей. Ну ладно. Ну ладно. Вот мне показалось это действительно очень важным текст. Текст Джованни Пико делла Миранделлы. То есть на самом деле человек-творец. Человек-творец. Вот новое мироощущение. Человек-творец. И это вот, если вдуматься в это, вот это действительно очень серьезное вот такое событие, меняющее облик эпохи. Да, он внешне, может, и не заметен, но уже новое мирочувствие, новые отношения. Проливается великая французская революция. Да. Да. В это выливается. И опять же, если вот говорить в целом о культуре, об истории, вот, ну, о философии, да, и философия очень такой хороший момент для понимания культуры. Вот, особенно если вот все просмотреть, то на самом деле происходит вот все больше и больше выделение человека из родовой общности. Человек все больше и больше себя осознает как вот свободный, творческий, вот все более и более и более. Берем античность, там за стену города бороться, только стена города, Гераклит тот же самый. Вот, средние века, новость, принципиальная новость. Человек свободен, человек индивидуален, человек может противиться, ну, один человек может быть более значим, чем род в средние века. Здесь уже появляется еще большая, как бы, выделенность человека. Человек – творец. Творец всего и вся. В последующей эпохе вот этот путь, он действительно будет еще больше. Только человек. А в 20 веке, ну, опять же, ну, как, кого там взять? Ну, хотя бы тот же самый прагматизм взять. Неругательное слово, хорошее слово, нормальное слово, нормальное течение со своими недостатками, как все, кстати. А что человек, по сути, единственный, меняющий облик этого мира, единственный. Вот это вот на протяжении всей истории человечества, вот всей истории, что мы можем наблюдать, человек все более свободным становится, все более сильным становится. Это не значит, что у него меньше проблем, у него и проблем больше. Но вот это выделение, как бы некое все больше и больше осознание человеком собственных сил, это действительно можно и должно зафиксировать на вот... на протяжении вот всего этого промежутка исторического, на самом деле. Да. Так. Двинемся дальше. Теперь мы поговорим о Николае Кузанском, о ком я уже начал беседу вести. Как-то у нас сегодня довольно быстро. Николай Кузанский. Николай Кузанский, годы жизни 1401 по 1464 год. Итак, основное произведение Николая Кузанского — это «Об ученом незнании». Очень интересный мыслитель, довольно такой необычный мыслитель. Во многом он стоит в оппозиции к традиционной схоластике. Хотя, опять же, напомню, что схоластика будет преподаваться, ну, вплоть до... чуть ли не до середины XVIII века. На теологических факультетах. Понятно, не на естественных, но теологических. В творчестве Николая Кузанского довольно большое место занимают его рассуждения на, ну, скажем, рассуждения о естественно-математических проблемах. Математика и естествознание – это те области, которые для него, ну, скажем так, очень важны. Правда, их он понимает как свидетельство о Боге. Николай Кузанский был, со временем стал кардиналом католической церкви, как я уже вам сказал, когда его друг детства становится папой. Кузанский по Николаю, да? Кузанский – это по названию того местечка, где он родился. Это Южная Германия. Южная Германия где, кстати, в Южной Германии очень сильны, вот если говорить в целом о Германии, то Южная Германия выделяется как бы менталитетом, это сильны мистические настроения в южных областях. Почти все, ну, скажем так, большинство мистиков оттуда, и Беуме оттуда, в дальнейшем. Находится в оппозиции к традиционной схоластике, особенно вот в таком, в томистской, ну, в интерпретации Фомы Аквинского. То есть он в большей мере платоник. И если говорить о, ну, скажем так, истоках его философствования, вот те системы, которые ему близки, это, во-первых, ну, во-первых, в первую очередь, ну, тут тоже без сомнений, это, ну, опять же, это не система, но все равно на первое место надо поставить христианство, это вот как бы тот свет, те очки, через которые он смотрит, интерпретирует мир и воспринимает мир, христианство. Ну, было бы странно, если бы у кардинала католической церкви такого не было, да, первохристианство. Из философских систем это платонизм и, вот, скажем так, средневековые мыслители платонической традиции. Это кто? Ну, во-первых, Дионисий Ареопагит, помните, мы о нем говорили там, небесная иерархия, все замыкается на Бога, все истекает из Бога и так далее. Бог есть начало, середина и конец. Вот главная идея Дионисия Ареопагита. Она же будет одной из центральных у Николая Кузанского. Дальше, вот платоническая традиция, кого он читал, кого он знал, это Ириугена. Иоанн Скотт Ириугена. Мы тоже о нем говорили. Трактат о разделении природы. Выделении природы. Там четыре природы, помните? До, Бог, потом божественные логосы, потом мир и потом природа после страшного суда. Вот опять же, вот этот вот круговорот, все истекает из Бога, все возвращается к Богу, все подчинено, причем очень сильно подчинено божественному действию. Да, человек свободен, да, человек может туда, но тем не менее в целом это вот та такая непрерывная, замкнутая, да, система от Бога и возвращающаяся к Богу. Причем система, да, без... Ну, такая довольно оптимистичная система, на самом деле. Платонизм при всей его... Ну, да, вот пантеистические системы, они оптимистичные. Они более оптимистичные в философском плане. Потому что во всем есть частичка божественного. Если во всем есть частичка божественного, то эта частичка может возрастать, и поэтому все замечательно. Вот. Такая система. Ну и еще одного мыслителя назову, это Майстер Экхарт. Майстер Экхарт – это немецкий мистик. Немецкий мистик. Мы о нем поговорим попозже, когда будем говорить о немецкой мистике. Майстер Экхарт. Вот я просто подчеркну, что, значит, вот это вот влияние, по сути, христианства, неоплатонизм и неоплатонизм, и вот некий такой мистический, вот мистика, которая все связывает, все это, такой мистический посыл, где не всегда последним и убедительным аргументом становится логика, а убедительным аргументом становится как бы некая такая апелляция к духовному мистическому опыту. Вот это будет у Николая Кузанского. Чего? У Кузанского. Мистик Экхарт, но Николай Кузанский опирается на Майстера Экхарта. Он опирается на этого мистика немецкого. Он и сам немец, и сам оттуда. И сам немного мистик, да. Это при всем том, что очень такое уважительное внимание к математике как таковой, да. Причем, ну да, математика как таковая, это вот для платонизма такая очень важная тема. Если помните, сам Платон довольно много воспринял от пифагореизма, вот эти математические закономерности нам говорят и свидетельствуют о неизменном в этом мире, а неизменное в этом мире – это божественное. Математика есть свидетельство о божественном для платоников и для Николая Кузанского. Вот. Так, значит, центральная работа. Центральная работа – это работа, которая, была закончена в 1440 году. В 1440 году работа под названием «Об ученом незнании». «Об ученом незнании». Что? Да, мы уже это писали, но это ничего страшного. А, так. То есть об этой работе вы уже писали, да? Нет, мы записали название только еще. Ну, так вроде логично подразумевалось, что потом они... Я о тех, на кого он опирается, потому что они очень ярко представлены в этой работе. Да, в общем, не все так просто, оказывается. Женщина-философ отличается от мужчины. Я буду медленнее говорить. Я женщина-философ. Я женщина-философ. Не, главное, что мы помним, кто такое... Нет, нормально, хорошо. То есть мы Кузанский, бог с ним, да? Ну его. Так, ну ладненько. Значит, что здесь? Об ученом незнании. Что здесь важно? Ну, первый момент. Об ученом незнании. Откуда такое название? Почему такое название? Отсылаю вас к Дионисию Ареопагиту с его учением об апофатическом и катафатическом пути богопознания. Помните, да? Дионисий Ареопагит, апофатический, негативный путь познания, и катафатический. Это путь познания через внешний мир, через явленные следы в этом мире мы сможем хоть что-то говорить о Боге. Это учение Николай Кузанский принимает целиком и утверждает то, что Бог сам в себе, как бы понимая, да, что он неизъясним, непознаваем, тем не менее в этом мире есть некие области, некие феномены, которые могут нам указать на Бога. Вот этим одним из очень важных феноменов для него будет математика. Математические закономерности, математика для него становится как вот тот путь символического, да, изъяснение о Боге. Вот я подчеркиваю, символического указания на Бога. Николай Кузанский, перед тем, как перейти вот к этим проблемам, к проблемам указания на Бога и попытки его хоть как-то зафиксировать, да, символически, с помощью математики, он обсуждает проблему, насколько мы вообще можем, мы, люди, насколько мы с нашим ограниченным человеческим разумом можем схватить Бога. мы люди частичные, мы люди ограниченные, ограниченные. Бог – существо неограниченное. Любые наши сравнения, любые наши высказывания возможны только между пропорциональными вещами, между подобными вещами. Бог и мы неподобны, непропорциональны. Бог – бесконечность, да? Это бесконечность. Мы с вами ограничены. Поэтому любое наше говорение о Боге, оно остается всегда нашим говорением. И никогда не последним, не истинным словом о Боге. Ну, понятная идея. Тут важно то, что он это, как бы, эта мысль, опять же, не новая. Но, тем не менее, обращу ваше внимание немножко на другое. И тут же тоже есть использование математики. Это все равно как вот бесконечность, да, знак бесконечности, и любое ограниченное число. В свете бесконечного любое ограниченное число – это ничто. Вот точно так же в свете безграничного любое наше говорение по отношению к Богу – ничто. Любое наше называние – это ничто. Мысль как бы старая, понятная, обычная, ясная, но математика становится вот как бы символичным, ну как бы вот тем инструментом, который делает вот эти математические закономерности, которые делают нам очевидными вот эту несоизмеримость. То есть вы хотите сказать, что во всем есть ничто? То есть бесконечно малая величина точка содержит в себе континуум, бесконечно возможность. О, не-не-не, вот насчет возможности, вы не надо там про эти возможности, вы просто формальную логику возьмите. Точка, с чего вы взяли, вот я не могу быть слоном, я точка. Я не могу быть слоном? Или могу? Нет. Ну вот. Следовательно, Бог может сотворить слона, я не могу его сотворить. Слона могут как-то определять, да? А точка, она никем никогда не была определена, ни одним математиком. То есть ее столько определений существует, но ни одного конкретного. Нет, подождите, вы делаете ошибку. Вы, как я понимаю, переносите современные познания математические, да? Современные математические теории на 15 век. Но это не совсем верно. Это все равно спросить, почему Пифагор не знал об электронах. Уже тогда существовали аксиомы, да, в основе которых лежала точка, да, как категория, при этом не будучи определенным. Так, ну я тогда не было ни всякой геометрии на шаре, не было ни относительной сети какой-то. Всегда была вот какая-то гипотетовая история. Вы мне скажите, что вы мне хотите сказать? Ничего. Это условно. Конечно, так я же уже несколько раз вам сказал, это символическое говорение о Боге. Математика становится вот этим символическим, как бы, языком говорения о Боге. С одной стороны, она, ну да, вот. Понятно, что, как бы, ну ладно, хорошо. Математика очень абстрактна. Может быть, на взгляд того среднего человека была какая-то точность, но у меня нет ничего точного. Ну, нет, так математика Пифагора, она совсем другое значение имела, что вы говорите. Не. Точка, прямая, тело. Не. У Пифагора там еще посложнее на самом деле. У него там. Понятно, но все-таки числа и математика Пифагора. Говорим как раз о возможности познания, что это не абстрактность, не абстракция. Так, давайте дальше. А вы можете какой-то вот привести? Я приведу пример, да. Я хочу привести пример. Да. Так. Да, еще вот говоря вот об этом, об этом же, об ученом незнании. Что здесь важно? Да, вот здесь важно, что это знание ученое. То есть это знание, которое идет к Богу, да, идет к истине и понимает, да, что эта истина недостижима. Вот это понимание недостижимости истины – это уже некое знание, ну, как бы такое частичное знание истины. Угу. Вот. То есть это такое ведающее неведение, знающее незнание. Вот позиция христианина по Николаю Казанскому. Ну, давайте некие цитатки тут будут, может быть, уместны. Главная, значит, проблема это для Николая Казанского – это взаимоотношения, да, между божественным абсолютом, то есть Богом, божественным абсолютом и миром конкретных единичных вещей. Цитатка. Большая цитатка. Ну, давайте все равно почитаем. «Наш конечный разум, двигаясь путем уподоблений, не может поэтому в точности постичь истину вещей. Ведь истина не бывает больше и меньше. Она заключается в чем-то неделимом, и кроме как самой же истиной, ничем в точности измерено быть не может. Как круг, бытие которого состоит в чем-то неделимом, не может быть измерен не кругом. Не являясь истиной, наш разум тоже никогда не постигнет истину так точно, чтобы уже не мог постигать ее все точнее, без конца, и относиться к истине, как многоугольник, к кругу. Будучи вписан в круг, он тем ему подобнее, чем больше углов имеет, но даже при умножении своих углов до бесконечности он никогда не станет равен кругу, если не разрешится в тождество с ним. Итак, об истине мы явно знаем только то, что в точности, как есть, она неуловима. Наш разум относится к истине как возможность к абсолютной необходимости». Ну, вот этот вот образ, да, круга и вписанный в него многоугольник. Мы увеличиваем количество сторон, приближаемся, понятно, да, я говорю? Приближаемся к кругу, но никогда этот многоугольник этим кругом не станет. Опять же, обратите внимание, да, вот математика, геометрия здесь становится как бы иллюстрацией. Это не есть вот как бы математика в самом, вот, в своей природе, да? Это иллюстрация вот того, вот как надо духовно, символически понимать. Вот это очень, ну, один из главных путей, по которому он будет ее использовать. А, значит, в Боге все различия, все вот те, в Боге все различия, которые присущи тварному бытию, в Боге совпадают. В основе онтологии, то есть учения о бытии Николая Казанского, лежит учение о абсолютном, вот это стоит записать, я сейчас объясню это, о абсолютном максимуме и абсолютном минимуме, и о совпадении их в Боге. Бог – это абсолютный максимум и одновременно абсолютный минимум. То есть Бог есть полнота, и Бог есть вот единственный. Учение об абсолютном… В Боге есть все, да? И Бог есть один, единственный. Он одновременно и абсолютный максимум, потому что он полнота, и абсолютный минимум, потому что он единый. То есть на самом деле вот тут лежит внутренняя идея завершении вот этого платонического круга все из Бога и возвращается все обратно к Богу. Все как бы идет, все расходится на множественность, и потом, тем не менее, собирается обратно во множестве. Только надо будет нам еще и как бы вот этот процесс вот его мысленно схлопнуть. Ну, ладненько. Вот в связи с тем, что Бог есть абсолютный максимум и абсолютный минимум, да, и все это совпадает в Боге, то следующие как бы следствия из этого очень важные. Это то, что все сущее взаимосвязано друг с другом, потому что это все из единого Бога, да, вот из единицы божественной. Все связано. В Боге внутренне связано, все как бы друг с другом родственно, хотя и отлично. Такая платоническая идея. Идея взаимосвязи всего сущего, развертывание Бога в мир и обратно свертывание в Бога. Идея... Опять же, вот мы говорили о пантеистическом как бы течении. Это идея единой божественной сущности Бога и мира. Платонизм. Мы с вами говорили, что эта пантеистическая тенденция, она у Дионисия тоже очень ярко присутствует. Но это платоническая. То есть, если все разворачивается из Бога, да, и все возвращается обратно, то разрывов бытия нету между Богом и миром, да? И это пантеизм. Понятное дело, что будучи католическим деятелем, будучи кардиналом, он пытается всячески нивелировать, всячески как бы внутренне замаскировать вот эту пантеистическую картину. Он будет говорить о том, что Бог несоизмерим с миром, да? Бог – это, ну вот как это круг, да? Это круг, а мы с вами многоугольники, вписанные в этот круг. Ну, многих это удовлетворяло. Но если говорить очень, очень вот так серьезно, это то, за что Ириугену как бы его произведения сжигали. Да. Значит, у него учение не должно быть ереським. Не должно быть. Хотя там формула этой идеи, которая... Ну, как вам сказать? Как вам сказать? Ну, дело такое, что как бы... То есть согласен я с Дионисием Ариапагитом, да, во всем. Я тут отвечу несколько моментов скажу, да, что в разные эпохи одни и те же формулировки могут пониматься по-разному, в зависимости от окружения, в котором он существует, и от статуса, в котором он, ну, находится. Вот. Можно прочитать, ну, ту же самую «Золотой теленок» как критику социалистической действительности, а можно как-нибудь как иначе. Вот, этот момент. Я просто говорю о том, что... Это очевидная вещь, что многие платонические ходы мысли присутствуют у Дионисия Ариапагита. У него присутствует вот эта великая цепь бытия, да, от Бога в мир и обратно к Богу. Это можно по-разному проинтерпретировать. Можно проинтерпретировать первым случаем, что вот Бог творит мир из ничего, то есть мир как бы сущностно не содержит, ну как бы, мир сущностно не есть Бог. Вот. Можно так проинтерпретировать? Ну, действительно, это, по сути, так его и интерпретировали Дионисия. Мир сущностно не... И вот силами божественными, энергиями божественными мир развертывается и обратно потом силами божественными свертывается в Бога. Вот. Можно, и как бы Дионисий Рейпагит для этого дает очень серьезные основания, проинтерпретировать так, что как бы, в общем-то, ну, скажем так, если это великая цепь бытия, цепь, если есть, если это цепь, то как бы разрывы цепи как бы очень сомнительны, тогда иначе это не цепь бытия. Тогда возникает вопрос о возможности некой пантеистической интерпретации Дионисия Арипагита. Вот. В многих знаниях многие печали. Вот. Я уж прям даже не знаю. Посчитайте меня, наверное, за... Вот, то есть, есть возможность интерпретации Дионисия Арипагита вот действительно в пантеистическом ключе, я вот так скажу. Причем, вот что я говорю. Как-то мы загрустили, да? Понятно, вот. в связи с той историей, которую мы уже знаем, да, которая перед нами развернула, что все от Бога и все к Нему. Что вот все от Бога и все ко Христу в итоге. А по части вот тех и ариапагитов, отчасти, да, вот мы читаем в Триоде Постной, да, что там Аристотель посрамись и Платон умолчит. Поэтому те люди, которые так или иначе своим мировоззрением Тут посложнее проблемы-то. Вот Дионисий Арипагит, его статус очень высок на самом деле. Его статус намного высок, но читается он как бы вот с некими дополнениями, которые несколько искусственны в той системе, которую предлагает Дионисий. То есть они несколько искусственные. Вот что я скажу. То есть они не совсем органичны с точки зрения философии. Вот. Можно утверждать, что это не философия, это богословие. Ну это выход. Выход, да? Ну, что есть, то есть. Это опять же говорит о чем это говорит на самом деле? Это говорит о том, что философия не есть богословие, что философия... Ну, некий способ символического говорения о Боге, да. Вот что это, опять же, как математика, способ символического говорения о Боге. Что богословие – это больше, чем философствование. Вот. Дионисий, он как бы преодолевает, он говорит больше, ну, скажем, он больше, чем философ. И поэтому он святой, то есть такая вещь. Ладно, все. Так, двигаемся дальше. Давайте еще один момент, еще одна цитатка, чтобы продемонстрировать как бы некую связь со схоластической традицией. Итак, значит, абсолютный максимум, то есть божественный, пребывает в актуальности, будучи всем, чем он может быть. То есть полнота божественная, она есть. Чем он может быть. И по той же причине, по которой он не может быть больше, он не может быть и меньше. Ведь он есть все то, что может существовать. Но то, меньше чего не может быть ничего, есть минимум. Значит, раз максимум таков, как сказано, он очевидным образом совпадает с минимумом. На что я обращу внимание? Это на самом деле добротная схоластика. Дается определение максимума, дается определение минимума, и говорится, что и демонстрируется, что в Боге, поскольку это полнота и не может быть меньше, они совпадают. Добротнейшая схоластика. Хотя на самом деле схоластику он не очень любит. Он пытается ее преодолеть. А вот этот вот абсолютный максимум, это есть не что иное, как именование Бога в учении Николая Кузанского. А, кстати, вот если говорить о пантеистической тенденции, Николая Кузанского, кстати, через несколько лет после этого произведения появились люди, которые его очень жестко начали критиковать по этому поводу. Например, вот сейчас скажу, монах Иоанн Венк, его сочинение «Невежественная литература», ну, то есть парадигма там об ученом незнании, а он говорит, ну, да, так и есть, что ж мы тут, «Невежественная литература». Вот как раз Венк и критикует его за пантеизм. За пантеизм. И опять же отметим, Николай Кузанский дает этому повод. Действительно, утверждение абсолютного максимума. Бог – это максимум предельный. Мы, мир – это максимум определившийся. Сущностно, ну как бы... Логика подсказывает, что сущностное должно быть нечто очень близкое и очень похожее. А, скажите, как понять, может ли абсолют быть со знаком максимум или минимум? Если это абсолютный максимум или абсолютный минимум? Ну, по сути, вот логика такая, схоластика, да, вот схоластика. Есть абсолютный максимум и абсолютный минимум. Выносим абсолют за скобки и говорим. Это абсолют, а это лишь наши максимум-минимум, это его характеристики. Абсолют, он же один, правильно? Он же не может быть и максимум, и минимум. Ну так вот, абсолютный максимум и абсолютный минимум, и есть Бог, он один. Так, хорошо, значит, дело такое. Читаем. Я говорил, как точка содержит в себе бесконечность. Значит так, читаем Николая Кузанского, книгу первую. Не, элементарную математику не надо. Она вам не поможет на самом деле. Не поможет. Первая книга об ученом незнании. Нет, вот Александр вот говорит, повернулся, сказал, нет, он хорошо сказал. Хорошо, кто спорит, но это же не принимается, Дмитрий. А, тут очень тяжелые какие-то взаимосвязи, которые я пока не прочитал. Так, что еще мне бы хотелось здесь? Вот, и еще один моментик. Ну вот опять же, тоже тихо. Говоря вот об этом символе. символическом использовании математики. Вот действительно оно символическое. Символическое. Вот, например, как представить Бога? Как представить Бога? Ну, как бы, он говорит, вот, ну, по сути, ты представь треугольник с тремя прямыми углами. Вот, вот, вот, понятно, что мы не схватываем, но мы понимаем, что это вот, как-то это близко нашему пониманию. Опять же, математика это, да не математика на самом деле, вот, Выгодского читать бесполезно. Да Выгодский-то, наверное, о другом писал-то, наверное, все-таки. Потому что не знаю кого. Вот, но она как бы дает нам вот усилие, да, вот мы приобщаемся к тому усилию, в котором что-то нам открывается. Вот треугольник с тремя прямыми углами. Мы представляем обычный треугольник, да, а потом как-то вот... А, ну вот, вот, вот, вот опять же, математика у него используется вот подобным образом. Как бы вот, ну вот, вот, вот этот момент. Так, дальше. А, следующая тема, которую мне бы хотелось... А, нет, еще момент. Ну давай, да, следующая тема, которую мне бы хотелось с вами обсудить. Так, это Джордано Бруно, наверное, все-таки. Сейчас. Замечательно. Вы все знаете? Нет. Следующий, давайте несколько слов о Макиавелли. Несколько слов. Просто несколько. Макиавелли. Никола Макиавелли, год 1469 по 1527 год. Что нам здесь важно? Нам стоит поговорить о его работе «Государь». «Государь». Эта работа была написана в 1513 году, а опубликована уже после его смерти. Что здесь важно? Значит, первое – это попытка описать, ну, того государя, ну, скажем так, такой идеальный образ государя, на самом деле, по большому счету, правителя. Макиавелли живет в эпоху вот этих постоянных государственных переворотов, постоянных политических дрязг, и как попытка выхода из этих вот дрязг, это... Но очень важный момент. Человек эпохи Возрождения – это уже несколько иной человек, нежели античности и нежели средних веков. И Макиавелли, и в его произведении – вот это вот понимание и внимание к конкретному человеку, понимание, что это уже не некий абстрактный человек. Макиавелли начинает с того, что предлагает разобраться как бы внутренне, что же из себя представляет человек по природе. Ему там божественные, христианские мотивы уже не столь интересны и важны. Главный стимул, главное, ну, по сути, главный интерес в человеке – это собственность и честолюбие. Вот, как бы, основная характеристика человека – собственность и честолюбие. Неискоренимый эгоизм человеческой природы – вот о чем не стоит забывать. Вот как надо понимать человека по Макиавелли. Дальше. Говоря об этой, о государе и о Макиавелли, важно помнить, что это практически настроенный мыслитель. То есть он предлагает, пытается предложить реальный, ну как бы реальный выход в реальной ситуации. Это вот такой политик. Отношение к религии у Макиавелли утилитарное. Да? Ей надо пользоваться. Она не является как бы высшим и предельным, и ну, тем, ради чего стоит жить. То есть уже теоцентризма нет? Да. У Макиавелли этого нет. Он практически настроенный мыслитель. Вот такой вот, надо жить здесь и сейчас, о том, как будет там, мы не будем рассуждать. Вот позиция Макиавелли. Опять же, это вариант предельный, такой резкий. Но опять же, почему он возникает, это вот нам важно, важно отметить. Дальше. В этом произведении происходит, ну, по сути, Макиавелли предлагает противопоставление фортуны, то есть судьбы, то есть противопоставляет судьбу и доблесть. То есть судьба – это нечто такое безличное, да, катящееся само собой, часто относимое к божественному, и доблесть. Это человеческое деяние, это человеческая активность, это человеческая доблесть. Так каковы между ними взаимоотношения? Ну, Макиавелли говорит такое, что человек должен эту фортуну, как женщину, там, в общем-то, погонять, направлять и всякое такое, выгонять, когда она ведет себя неправильно. Ох уж этот Макиавелли, да? Ох уж этот Макиавелли. Опять же, на что я обращаю ваше внимание? Обращаю вас на иное мирочувствие в эпоху Возрождения. Так он писал, как женщина? Да. Ну давайте, цитатка, цитатка. Фортуна – это женщина, и кто хочет с ней сладить, должен колотить ее и пинать. Дождались, да? Я еще смягчил. Слушал, не слушал. Можно еще раз? Еще раз? С удовольствием. Фортуна – это женщина. И кто хочет с ней сладить, ну и так далее. А что говорите? Ну не, практически занятия проводить не будем, это не стоит. То есть, опять же, обратите внимание, доблесть, человеческая доблесть, человеческая деятельность становится определяющей в том, как будет существовать человек. Причем вот это в этой области, в этой деятельности важнейшее место занимает трезвый взгляд на действительность. То есть взгляд без, вот по Макиавелли, без всяких метафизических, теологических предпосылок, тоже обратите внимание. Это вот смотрим как бы незаинтересованными глазами на человека, забываем обо всем, как Декарт скажет, это вот эпохе. Мы так все вынесем за скобки, смотрим, что из себя представляет человек. Вот. Такой ну да, как он говорит, трезвый взгляд. Причем решающим критерием в деятельности государя должен стать успех. Успех. Успех здесь и сейчас. Процветание нормальное, спокойное, богатое, сытое, довольная жизнь людей здесь. При этом наша действительность очень непроста. Правитель должен прекрасно понимать, что в общем-то должно и нужно использовать, в общем-то, и не совсем такие нравственные нравственное средство для достижения собственных целей. Он должен он должен не забывать о добре, но не должен чураться и зла. Ну, например, там, подкупить кого-то, там, разузнать кого-то, ну, пыточки тоже, в общем, дело такое обыденное. Еще понравилось. Про женщину мы с вами, когда будем проходить Шопенгауэра, там тоже хорошо, вы знаете, там, в общем-то, пожалуй, даже еще по. Все то же самое. Как-то вы так это. Зато он там неплохо проехал. Я еще все вспомнил. Да. Ну ладно. Шопенгауэр греет душу на самом деле. Итак, дальше. То есть правитель должен совмещать в себе разумность, должен совмещать в себе силу, но и коварство, и вероломство. Вот подобная позиция получила, в общем-то, название в дальнейшем макиавеллизма. По сути, Макиавелли говорит, что те нравственные законы, которые мы с вами, они не важны. Просто они как бы не важны в свете жизни добрых, добрых, хорошо, плохо сказал. Просто в свете жизни. Они не важны, они вторичны. Главное – жизнь. Жизнь, вот такая естественная жизнь. А нравственность – это надстраивается уже. Это уже наши как бы некие придумки. Мысль софистическая, софисты. Если вспомните, это по природе, а это по человеческому установлению. Так вот, жить счастливо, полной жизнью и думать только о себе – это естественно, это по природе, это хорошо для меня. А все эти нравственные требования – это лишь по установлению. Их можно и нарушать, потому что источники этих нравственных установлений не божественные, а человеки. Этот момент. Важный момент. Государь, это действительно важный момент, государь должен постоянно учитывать изменяющиеся условия. Если предыдущая эпоха, та же самая схоластика, те же самые средние века предпочитали говорить о вечном, о неизменном, об универсальном, то здесь акцент делается на изменчивость, на изменяемые условия, на внимание к нашему миру. И по сути у Макиавелли главным становится этот чувственный мир. Он главный. О мире божественном он просто не рассуждает. Он выносит за скобки. Очень показательный в свете возрождения мыслитель. То есть критерий уже не божественный, высший у Макиавелли, а человеческий. Человек становится критерием. Человек становится критерием. У Макиавелли. Так, ладненько, все, на этом закончим сегодня. Да ладно, я еще не все прочитал. Как-то вы прямо...